Глава 13. Он любил копаться в своих воспоминаниях. Кто-то смотрел видео, листал книги, а глава нейтрал смотрел те или иные фрагменты казни, пыток, изощренных экзекуций или умело выстроенных игр в мире смертных. За тысячелетия своего существования у него собрался целый плейлист самых любимых воспоминаний. Он отсортировал их по жанрам. Эмоции, насилие, извращение, игры и лики смерти. Последний файл был самым любимым. Каждый раз, когда он просматривал его, по телу прокатывались волны удовольствия, несравнимые ни с чем, даже с оргазмом. Он уже давно не развлекался с женщинами, мужчины вообще его не интересовали, но ему нравилось смотреть на страдания, когда инквизиторы забавлялись со своими жертвами в камерах пыток. Нет, Курт не кончал от созерцания экзекуции в полном смысле этого слова. Он испытывал более возвышенный экстаз. И он превосходил по своей силе физическое удовольствие тысячекратно. Он считал, что это приближает его к высшим. Отказ от плотских утех и умение наслаждаться ментально. Возможно, когда-нибудь там наверху заметят, насколько он вырос духовно, и он перейдет на совсем иной уровень. Думитру откидывался на спинку кресла и, сунув в рот наконечник трубки от дымящегося сосуда со смесью крови бессмертных с красным порошком, погружался в своеобразный транс. Единственное запрещенное удовольствие, которое позволял себе глава – адский наркотик, который усовершенствовал сам, чтобы полностью погружаться в собственные воспоминания и проживать их снова с той же яркостью. В такие моменты казалось, что он впал в летаргический сон или умер. Его глаза затягивались белесой пленкой, а все конечности были настолько расслаблены, что походили на свисающие плети. Иногда кончики его пальцев подрагивали, и приподнималась верхняя губа, обнажая острые белоснежные клыки. Если картинка была особо притягательной, он запрокидывал голову и дрожал всем телом, сильно затягиваясь наркотическим маревом, давая своему разуму взорваться на триллионы брызг уточенного наслаждения, доступного только таким, как он. В кабинете клубился кровавый дым от испарений из сосуда, и никто не имел права войти в эту обитель, заблокированную Куртом изнутри. Последние пару дней Курт смаковал только одно событие – смерть Морта, подробно записанную мозгом его подчиненного, наемника, которого подослал к князю, чтобы наконец-то уничтожить взорвавшегося ублюдка, нанесшего главе личное оскорбление, вместе со своим венценосным семейством. Их теперь будет легко сбросить с трона, а потом и казнить с особой жестокостью. Несколько лет Думитру ждал этого дня, когда сможет убить проклятого вершителя, выставившего его посмешищем, прежде всего перед самим собой. Отомстить. Курт всегда раздает долги, а Морту он задолжал смерть. Вот они, кадры его гибели. Хрусталь, рассекающий плоть, отрезающий пальцы, полосующий спину и грудную клетку. Кровь. Много черной крови. Курт ощутил ее привкус на языке и дернулся всем телом от удовольствия. Аккуратно рассеченная грудная клетка Морта и сердце, покатившееся по грязному покрытию крыши, тут же начавшее разлагаться от соприкосновения с воздухом. На этом воспоминания наемника обрывались. Он знал, что идет на верную погибель. Но в том его предназначение. Отряд смертников – особое подразделение нейтралов. Это те, кто отправляются на задания, из которых заведомо не вернутся живыми. Иногда каждый ждал своей миссии веками. Но наступал день, когда Курт высылал смертнику послание с именем жертвы и координатами, и тот был обязан выполнить поручение своего повелителя ценой собственной жизни. Если бы Думитру мог, он бы сделал свою месть более изощренной, уродливой и вкусной. Но он не мог. Для того, чтобы уничтожить князя и главу европейского клана, нужно разрешение сверху. А проклятый король вампиров взял Курта за яйца и крепко удерживал тем, что слишком много знал. Поэтому красивой мести пока не получится. Но Думитру было достаточно и тех кадров, которые ему подарил смертник. Он просмакует позже гибель всего клана, а голову короля мумифицирует и спрячет в своем подземном музее. Курт сделал еще одну затяжку бордовым дымом и откинулся на спинку кресла. Дальше шла сцена похорон, где жена Морта устроила дешевый сопливый спектакль, от которого Курта по телу прошла волна омерзения. Эту суку он ненавидел не меньше, чем проклятого вершителя-предателя. Хотя, пожалуй, он может быть им благодарен, ведь они подарили Думитру, изнывающими от скуки веками, нечто весьма ценное – эмоции. По крайней мере, одну из них – ненависть. От этой дряни свирски Макану Курт избавится чуть позже. Вначале нужно свергнуть короля и поставить во главе братства своего верного слугу – Фондорфа из Северных. Клан Черных Львов больше не представляет ценности для нейтралов. Это мелкое государство в государстве лишь раздражает и имеет слишком много власти. Настолько много, что дважды сумели заставить Курда играть по их правилам. А такого глава не прощает. Еще они слишком много знают. Но высшие не давали разрешения на уничтожение Черных Львов. Нужна была веская причина. И кроме нее, нужен был сильный командир, который возглавит карательное движение против самого могущественного клана в мире смертных. Клана, который владеет хрустальным мечом и имеет во главе двух полудемонов, а также троих детей с неизвестными феноменальными способностями, которые не мешало бы исследовать. Но с этим Курт разберется позже. Сейчас его волновало совсем другое. Кто-то убивал смертных и бессмертных, нарушая законы маскарада, и правящая семейка всеми силами пыталась это скрыть, заметая все следы. Наивные идиоты считали, что Курт ничего не узнает. Да им будет известно о них все, до мельчайшей интимной подробности, если он этого захочет. Когда охотники прислали свой первый доклад о преступлениях и каннибализме в европейском клане, Курт взвился от радости, если такая эмоция вообще применима к главе нейтралов. Он щелкнул пальцами и усмехнулся уголком тонкого рта, рассматривая высланные снимки жертв, а также список имен и фамилий. Зачистка уже началась. Плюс превосходный повод подать прошение на апокалипсис мира смертных с целью свержения действующей власти, которая не справляется со своими обязанностями и покрывает убийцу-психопата, судя по докладам охотников. Курт не собирался долго ждать результатов расследования Ордена. Он приказал привести к нему информатора, который уже далеко не один год работал на главу нейтралитета, под прикрытием в самом братстве, и заслужил высшее доверие короля. Думитру не тревожил его много десятков лет. Предпочитал обходиться иными силами. Но сейчас ему нужна информация изнутри. Притом, как можно быстрее. Слишком скучно и серо было главе нейтралов. Он жаждал крови и зрелищ. Он хотел играть. Играть в интересные игры, пополнять свои плейлисты. Предыдущие ему опостылели, хотя все еще и могли принести удовольствие. Но острота притуплялась с каждым просмотром. Даже сейчас, когда смотрел на самые любимые кадры смерти Морта, понимал, что это ненадолго. Нужна новая доза. Хотя видеть закрывающиеся глаза бывшего вершителя и смертельные раны на его теле было верхом наслаждения. Курт вздрагивал каждый раз, когда видел блеск хрусталя, плавно входящего в плоть князя. А потом также смаковал боль на лицах его близких. Будь это пару столетий назад, он бы даже помастурбировал на этих моментах. Но моральный оргазм был еще ослепительный в данную секунду. И все же его потревожили. Испортили ему наслаждение. Вызов по внутреннему из лаборатории. Курт вышел из состояния экстаза на пятом звонке. Ему всегда это удавалось не сразу. Отшвырнул курительную трубку в сторону и протянул руку к галогеновому аппарату. Надавил кончиком длинного пальца на сверкающую кнопку и с раздражением сказал свое сакраментальное «слушаю». По мере того, как некто беззвучно вещал ему прямо в мозг информацию, выражение лица Курда менялось. Кожа становилась пепельно-серой, как и всегда, когда он приходил в ярость, а зрачки увеличивались, поглощая светло-коричневую радужку и наливаясь бордовым фосфором. Он не сказал ни слова. Замерев, смотрел картинки, посылаемые говорившим прямо в сознание главы нейтралитета, и сильнее сжимал поручни кресла. Пока вдруг не смел движением руки изображение аппарата, не переставая смотреть в одну точку. В голове еще вспыхивали вопли того, кто посмел его потревожить столь отвратительной новостью. Курт разодрал несчастному все оболочки разума, и тот наверняка сейчас корчился на полу от жуткой боли, исходя кровавой пеной, дергаясь в конвульсиях. Курт резко поднялся с кресла. Его лицо исказилось от злости, и в оскале обнажились клыки. Проклятый Морт! Как? Мать его, как? Смертник не завершил своего задания? Чего не учел Думитру? Разве не отобрал у вершителя все его прежние возможности? Как смог бывший нейтрал убить камикадзе и выжить сам? В какой момент все пошло не так? Закрыл глаза, возвращая в памяти эпизод, где сердце князя покатилось по крыше и начало дымиться. Снова и снова. Одним и тем же кадром. Пока вдруг не понял, что это было не сердце Морта. Это смертник видел свое собственное перед тем, как испустить дух. Вот почему картинка обрывается именно в этот момент. А гребаный ублюдок остался жив. Точнее, он сдох и... воскрес. Особенность нейтралов — воскрешение. Их дар за отречение от многих мирских слабостей. Дар, который делает их практически неубиваемыми. Если не знать, как именно убить нейтрала. Дар, который с каждым воскрешением утраивает силу и дает невероятные возможности и способности. Дар, которым сам Курт воспользовался в свое время, едва лишь узнав о нем. Воспользовался, нарушив самый главный из законов нейтралов. Никто не имел права на воскрешение без разрешения высших. И за все существование нейтралитета не было ни одного случая воскрешения. Но Курт хотел большей власти, чем была у его предшественника. Он хотел быть сильнее любого из своих подчиненных. Он записал для себя несколько столетий своей жизни, подробно законспектировал и вложил в файл. Даже лишившись памяти, он не упустил ничего из прошлого, и никто не узнал, что именно он провернул, а его собственное могущество возросло в десятки раз. О воскрешении обычным нейтралам ничего не известно. Во-первых, потому что убить их невозможно. А во-вторых, если их убивают, то это делает лишь инквизиция и палач. Делает так, чтобы преступник не вернулся. Но если все же и случилось бы воскрешение, то воскресший практически ничего не вспомнил бы из своей прошлой жизни. Стираются десятилетия, а иногда и целые века. И восстановить их невозможно. Курду это в свое время не удалось, как он ни старался. Но зато его должность давала ему ключи от всех тайн сущности нейтралов. Думитру не поверил информации. У него возникло едкое желание увидеть Морта своими глазами. О да, это была личная и странная слабость Курта. Ненависть к этому типу. Ненависть с примесью какого-то восхищения. Хотя бы потому, что противник попался достойный и обыграл главу несколько раз. С таким интересно играть. Такого намного интереснее побеждать и убивать. Курт телепортировался в мир смертных и с отвращением осматривался по сторонам. Давно он здесь не бывал. Ничего не изменилось. Низшие живут по своим идиотским законам, грязи и убожестве. Погрязли в грехах и разврате. Бессмертные раздражали еще больше тем, что слишком хорошо устроились. Зажирались, так сказать. Ничего, скоро здесь потекут реки крови. Курт устроит им месиво, которое они не забудут еще очень и очень долго. Думитру прошел на закрытый ипподром мимо охраны, которая его даже не заметила, потому что он полностью очистил их мозг на несколько минут и заставил проводить себя в VIP-зону, откуда мог рассматривать высокородных гостей скачек так, чтобы самому оставаться в тени, наслаждаясь ледяной кровью ликанов и глядя не вниз на наездников, а на лоджию напротив, где восседала королевская семья. Когда заметил Морта, внутри что-то дернулось, и по венам потекло марево яда. Курт подавил едкое желание уничтожить противника прямо сейчас. Первый порыв, от которого свело скулы и пальцы. Он заставил себя откинуться в кресле и закурить сигару, рассматривая бывшего вершителя. А точнее, тщательно сканируя его поведение. Через пару минут Курт уже взял себя в руки. Он наблюдал, получая подтверждение тому, что Морт действительно воскрес и ни черта не помнит. Простейшая проверка. Глава заказал для князя бутылку дорогого виски и подписался именем одного из первых жертв вершителя, довольно известного политика-вампира, казненного Мортом за неконтролируемое обращение молоденьких несовершеннолетних проституток, которых приходилось уничтожать, подчищая за идиотом-извращенцем. Такую казнь трудно забыть. Слишком известной была жертва. Никто и никогда не забывает своего первого подопечного. Курт отправил курьера к Морту с запиской и пожеланиями выиграть в ставках, а когда получил ответ, усмехнулся и прищелкнул языком. Ему ответили довольно пространно и пожелали того же самого. Курт еще какое-то время не мог понять, почему испаряется его ярость и внутри возникает сладостное чувство предвкушения. Чем больше наблюдает за ублюдком, тем сильнее печет в груди адреналин. Определенно, этот подонок Морд заставлял Курта испытывать эмоции впервые за 1000 лет. Курт видел то, чего не замечали другие, и то, что так тщательно скрывало семейство Макану Вороновых. Князь на самом деле многого не помнит. Они все даже понятия не имеют, какая опасная тварь находится рядом с ними. Дмитрий достаточно изучил одного из своих самых сильных нейтралов, чтобы заметить изменения в поведении. Это был его лучший воин, и это был его самый умный враг. Безэмоциональная, жестокая до безобразия машина смерти. Извращенец, психопат и садист. Морд был в чем-то похож на самого Курта. Оба они получали удовольствие от чужих страданий и смерти. Жрали боль и эмоции. Поглощали страх и крики агонии. Пытки Морда не выдерживал никто. Это были самые любимые записи из всех, что проходили в инквизиторских казематах. Вершитель придумывал свои экзекуции, как фанатичный режиссер-сценарист продумывает каждую сцену своего любимого детища. Это были великие постановки с самыми разными психологическими и физическими издевательствами, на которые только способен мозг серийного маньяка. На лице вершителя Курт видел адское наслаждение болью жертвы. Такое же, как и испытывал сам, когда занимал ту же самую должность. Позже Морд научился это скрывать, как и сам Курт. Но глава уже почуял себе подобного. Это восхищало и пугало одновременно. Дмитру были не нужны преемники. Но он бы не отказался от преданного слуги с подобными способностями и наклонностями. Вершитель не оправдал надежд Курта. У Морда, как оказалось, имелась слабость. Отвратительная, безобразная в своей банальности слабость. Женщина. Нечто, непостижимое разуму главы, не поддающееся его пониманию и вызывающее презрение, опускающее Морда на несколько ступеней ниже себя самого. Даже сейчас, когда, по сути, бывший вершитель не помнил свою жену, он вздрогнул, когда она появилась в поле его зрения, вместе с помощником Морда, Зоричем. Вздрогнул, едва увидел ее. Подался вперед. Болезненная и презренная Курдом страсть отразилась в глазах князя, перемешку с ревностью. Еще одна недостойная эмоция. Смотрит на нее и подрагивает от вожделения. Его похоть ощутил даже сам Курт. Взрывной эмоциональной волной огненного цвета увидел пылающую ауру Морда. Дмитру передернул плечами. Слабость, недостойная нейтрала. Желания, слишком низменные и первобытные для таких возвышенных существ, как они. Но у каждого своя страсть. У Дмитра она тоже была. Например, просмотр своих воспоминаний или музей с ликами смерти. И это слабость бывшего вершителя на руку самому главе. Это его личный бесценный приз. Она тебя и погубит, рано или поздно, Морд. А точнее, я на ней отыграю нашу последнюю партию. Спасибо за неверный ход, вершитель. Теперь моя очередь. И в эту же секунду Курт испытал острейшее удовольствие от осознания. Почему все время, пока смотрел на Морда, у него дрожала верхняя губа в предвкушении? Зачем искать командира? Вот же он, самый лучший перед ним. И вот она самая сладкая месть — убить всех его руками. Разрушить братство до основания и иметь подчиненных сильнейшего нейтрала, который горит жаждой мести и ненавистью. О, Курт подожжет и взорвет эту ядерную бомбу так, что она разнесет все на своем пути и поселит здесь хаос и смерть. Но Курт никуда не торопится. Вначале он получит разрешение высших на уничтожение глав всех кланов и клана Черных Львов целиком. Причина более чем основательная. Каннибализм, массовые смерти, убийство охотников, сокрытие преступника. Кстати, именно в этот момент Курт больше не сомневался, кто был этим психопатом-убийцей. Вот же он перед ним во всей красе. Самый кровожадный и хищный зверь за всю историю братства и даже нейтралитета. Воскрес и, забыв свое прошлое, ринулся утолять самый жуткий первобытный голод. Жажду истощенного воскрешением нейтрала. Доклад информатора лишь подтвердил уверенность Курта. Что ж, еще один козырь в руках. Все обернулось намного лучше, чем Думитру мог себе представить. Эта месть будет самой вкусной за всю его жизнь. Пусть Морд привыкает к своему семейству и знакомится с ними получше, ведь ему нужно будет знать слабости каждого из них, чтобы убивать не только физически, но и морально. Но бывший вершитель не будет знать одного. Прежде всего, эта месть будет направлена против него самого. Пусть горит в собственном аду ежесекундно. А пока пусть наслаждается своей новой жизнью, всему свое время.